Ну, теперь можно не беспокоиться. Тем временем Туз закончил ужин. Он стоял и смотрел на двух мужчин смышленными глазами. А когда фермер Тапс сказал «понравилось тебе, приятель», он хрюкнул дважды. «Можно подумать, он понимает, что вы говорите», — сказал репортер. «Если бы ты знал», — подумал фермер, — «да не узнаешь. Можно писать о том, как он пил пиво или как он смотрит телевизор, но никто, кроме меня, не должен знать, что мой Туз понимает каждое слово». Люди никогда бы этому не поверили. Ни за что. Меня бы, пожалуй, в психушку упрятали. «Пишите свою заметку, молодой человек», — сказал он, — «и не забудьте дать нам номер с нею». И действительно, уже на следующий день на ферму была доставлена Дамерсет Кроникл. Единственный на свете. Во всей Англии не найти такого поросенка, как Туз Треф. Он принадлежит фермеру Теду Тапсу. Туз не только вхож в старый, весьма живописный фермерский дом, но и с удовольствием смотрит телевизор, удобно устроившись в кресле хозяина. Туз Треф бывает на рынке, но только как спутник фермера Тапса. Этот необычный любимец с удовольствием ездит в пикапе, а также освежается пивом в пабе «Телец». Но пинта это не для Туза. Он пьет свое пиво из ведра. «Я никогда не расстанусь с ним», — сказал фермер Тапс в беседе с нашим репортером. «Такой поросенок единственный на свете». Во время ланча Тед Тапс прочел заметку Тузу, который потом перевел ее для Кларенса и Меган, а вечером и для Ненни. «Я вставлю это в рамку», — сказал фермер Тапс, «и повешу на стенку рядом с грамотами Меган. Жаль, что они не публикуют фотографии. Мне бы хотелось иметь твою». На следующий же день желание фермера Тапса было исполнено, потому что позвонили из одной общенациональной ежедневной газеты и прислали интервьюер с фотокорреспондентом. И через несколько дней многие британцы, открыв за завтраком свою Daily Reflector, увидели замечательное фото Туза, снятого в профиль, чтобы была наилучшим образом видна его характерная метка. Фотография сопровождалась большой, правда, не во всем достоверной заметкой, где сообщалось, что Туз выпивает галлон пива перед каждой трапезой, что он не только сидит в кресле, но и спит в кровати, и что его любимые программы — викторины «Университет» и «Гений». Но на этом дело не кончилось. Неделю спустя позвонили из BBC. «Мистер Тед Тапс?» — послышался голос. «Слушаю», — сказал фермер. «Это продюсер передачи «Бывает и такое». «Да-да. Конечно, вы знаете эту программу». «Нет, не сказал бы». «Вы не слыхали о «Бывает и такое», которую ведет Хестер Янсен по воскресеньям вечером в 9:30? «Господь с вами, молодой человек, я не смотрю телевизор в это время. Я укладываюсь спать в 9. Мне надо рано вставать, чтобы доить коров. Кто рано встает, тому Бог дает. Раньше ложись, раньше вставай. И будешь, если уж не богатым, то здоровым и мудрым». «Ну, хотя мы и не сделаем вас богатым, мистер Тапс», — сказал продюсер, «но можем предложить вам гонорар. И, конечно же, оплатить все расходы по поездке в первом классе и 4-звездочный отель, если вы и ваш поросенок согласитесь приехать в Лондон». «Для чего?» «Да чтобы участвовать в передаче, бывает и такое. Хестер Янсен не терпится порасспросить вас обоих». «Вот те и на», — сказал фермер Тапс. «Где это видано?» Глава 13. Поросенок на сцене. Некоторое время спустя пришло письмо из BBC, в котором были сообщены сроки и весь план поездки. Фермер Тапс все прочел Тузу, а Туз возбужденно все пересказал своим друзьям. «Представляете, мы с Тедом едем в Лондон». «Увидеть королеву, да?» — вскрикнула Меган. «Нет-нет, мы поедем, чтобы участвовать в телепередаче. Подумать только, вы сможете сидеть здесь и видеть нас по телевизору». «Но мы не умеем его включать», — напомнил Кларенс. «Я покажу тебе, Кларенс, как это делается», — сказал Туз. «Смотри, просто положи свою лапу на эту кнопку, где написано «1», и нажми, понял?» «Как же это вы доберетесь до Лондона, Туз?» — спросила Меган. «Это ведь не близко». «О, BBC все устроит», — сказал Туз. «Они пришлют большую машину, на которых ездят их съемочные группы. Это Вольво. Вы видели в рекламе, там сзади будет много места для меня. И на этой машине мы приедем прямо в студию. Потом, когда передача закончится, Тед будет ночевать в шикарном месте». «В Букингемском дворце?» — — спросила Меган. — Нет, нет, в большом отеле, около Ридженс-парка. — А ты где будешь спать? — спросил Кларенс. — Не видишь ли? — сказал Туз. — Они, видимо, решили, что мне будет неудобно в отеле, так что я буду спать в лондонском зоопарке.